Ее также соблазняли те в колониальном стиле инны, которые, кроме элегантной атмосферы и цельных окон, обещали неограниченное количество упоительнейшей снеди. Заветные воспоминания о нарядном отцовском отеле иногда побуждали меня искать чего-нибудь подобного в диковинной стране, по которой мы путешествовали. Действительность меня скоро расхолодила. Но Лолиточка все продолжала нестись по следу пряных пищевых реклам, меж тем, как я извлекал не одно только финансовое удовлетворение из таких придорожных вывесок, как «Гостиница Лесная Греза». «Дети моложе 14 лет – даром». С другой же стороны, меня бросает в дрожь при одном воспоминании о том, будто бы высшего ранга курорте в среднезападном штате, где гостиница объявляла, что допускает налеты на холодильник для подкрепления посреди ночи, и где российского пошиба дирекция, озадаченная моим акцентом, хотела непременно знать девичье имя и покойной моей жены, и покойной моей матери. Там у меня взяли за 2 дня $224. А помнишь ли? Помнишь, Миранда, как говорится в известной элегии, тот другой ультрашикарный вертеп с бесплатным утренним кофе и проточной ледяной водой для питья, где не принимали детей моложе 16 лет. Никаких Лолит, разумеется. Немедленно по прибытии в один из более простеньких мотелей, обычных наших стоянок, она запускала жужжащий пропеллер электрического вентилятора или заставляла меня вложить четвертак в комнатную радиолу, или же принималась читать проспекты и подвывающим тоном спрашивать, почему ей нельзя поехать верхом по объявленной в них горной дорожке или поплавать в местном бассейне с теплой минеральной водой. Чаще же всего, слоняясь, скучая по усвоенной ею манере, Лолита разваливалась, невыносимо желанная, в пурпурном пружинистом кресле или в саду на зеленом шезлонге, или палубные штуки из полосатой парусины с такой же подставкой для ног и балдахином, или в качалке, или на любой садовой мебели под большим зонтом на террасе, и у меня уходили часы на улещивание, угрозы и обещания, пока мест я мог уговорить ее мне предоставить на несколько секунд свои пропитанные солнцем молодые прелести в надежном укрытии $5 номера перед тем, как дать ей предпринять все то, что предпочитала она моему жалкому блаженству. Сочетая в себе прямодушие и лукавость, грацию и вульгарность, серую хмурь и розовую прыть, Лолита, когда хотела, могла быть необыкновенно изводящей девочкой. Я, признаться, не совсем был готов к ее припадкам безалаберной хандры или того нарочитого нытья, когда вся расслабленная, расхристанная, с мутными глазами, она предавалась бессмысленному и беспредметному кривлянию, видя в этом какое-то самоутверждение в мальчишеском, цинично-озорном духе. Ее внутренний облик мне представлялся до противного шаблонным. Сладкая, знойная какофония джаза, фольклорные кадрили, мороженое под шоколадно-тянучковым соусом, кинокомедии с песенками, киножурнальчики и так далее — вот очевидные пункты в ее списке любимых вещей. Один бог знает, сколько пятаков скормил я роскошно освещенным изнутри музыкальным автоматом в каждом посещаемом нами ресторанчике. У меня в ушах все еще звучат гнусавые голоса всех этих невидимых исполнителей, посвященных ей серенад, всех этих Самми, и Джо, и Эдди, и Тони, и Пегги, и Гай, и Рекс с их модными романсиками, столь же на слух неразличимыми, как неразличимы были на мой вкус разноименные сорта поглощаемых ею сладостей. С какой-то райской простодушностью она верила всем объявлениям и советам, появлявшимся в читаемых ею «Мире экрана» и «Мираже кинолюбви». «Наш супор сушит прыщики». Или «Вы девушки, которые не заправляете концов рубашки в штаны? Подумайте дважды, так как Джиль говорит, что та мода кончена». Если вывеска придорожной лавки гласила «Купите у нас подарки», мы просто должны были там побывать, Должны были там накупить всяких дурацких индейских изделий, кукол, медных безделушек, кактусовых леденцов. Фраза «сувениры и новинки» прямо околдовывала ее своим хорическим ритмом. Если какой-нибудь кафетерий объявлял «ледяные напитки», она механически реагировала на приглашение. Даром, что все напитки везде были ледяные. Это к ней обращались рекламы. Это она была идеальным потребителем, субъектом и объектом каждого подлого плаката. Она пыталась безуспешно обедать только там, где святой дух некоего Дункана Гайнса, автора гастрономического гида, сошел на фасонисто разрисованные бумажные салфеточки и на салаты, увенчанные творогом. В те дни ни я, ни она еще не додумались до системы денежных взяток, которым немного позже суждено было так пагубно отразиться на моих нервах и на ее нравственности.